Вскоре на Кронверке Петропавловской крепости никого уже не было, кроме толпы скоморохов в арестантских робах. Военный оркестр грянул радостный марш. Звенели цимбалы, ликовали фанфары. Услышав мелодию, кони стали приплясывать на месте. Генерал Чернышов спешился перед гостями. Хотел услышать комплименты за удачное зрелище. Услышал? Под синим небом гремели окрики унтер-офицеров. Легкий речной ветер колыхал перья киверов. Пели трубы. Приговоренных повели в крепость. Проходя мимо виселицы, они с любопытством смотрели на нее. Николай понапрасну выпытывал у тюремщика во время ужина, что ему известно о 5 приговоренных к повешению. Тот клялся, что неизвестно ничего. Но бегающий взгляд говорил ясно. Лжет. Стремясь все-таки хоть что-то разузнать, Азарев попросил охранника позвать к нему отца Петра Мысловского. «Слишком поздно», — сказал охранник. «Мне нужно исповедаться». Тюремщик кивнул. В тюрьме для встречи с Богом расписания не существовало. Когда священник вошел в камеру, за окном было уже совсем темно. Стоило увидеть его перевернутое лицо, стало ясно. Беда. Отец Петр опустился на табурет, закрыл лицо руками и прошептал. «Бедный, бедный мой друг, как это омерзительно!» «Что?» — воскликнул Николай. «Вы же не хотите сказать, что их повесили?» «Повесили». Мгновение Азарев болтался сам в веревочной петле, чувствуя внизу пустоту. Земля ушла у него из-под ног, он задыхался от ужаса. «Никогда и подумать не мог, что такое возможно», — снова заговорил священник. «Самые высокопоставленные сановники заверяли, что все будет хорошо. Я позволил убаюкать себя, как ребенка. Какой стыд! Какой стыд! Какой позор для нашей страны!» «Вы были с ними до последней минуты?» — тихо спросил Николай. «Да. Все 5 вели себя удивительно мужественно и достойно. Что они говорили?» «Рылеев говорил мне о страдании Христа. Муравьев-апостол сказал, я прощаю царя, если он сделает Россию счастливой. И даже протестант Пестель попросил его благословить. А потом? Что потом? Потом что было? Им завязали глаза? Николай Михайлович, зачем это вам? Мне надо знать, чтобы яснее себе их представить, чтобы сильнее их любить, чтобы уметь лучше почтить их память. Им надели колпаки на головы, связали руки за спиной. На грудь каждому повесили табличку с надписью «Злодей, цареубийца». Они сидели на траве в ожидании казни и спокойно, тихо беседовали. Потом им скомандовали «Вперед к эшафоту!» И заиграла музыка. Священник глубоко вздохнул, отвел от лица руки. Лоб его судорожно морщился. Слезы текли по щекам и пропадали в бороде. Они, по крайней мере, умерли сразу? Нет. Как это нет? Отец Петр какое-то время не мог продолжать. Он дрожал всем телом. Казалось, сейчас он упадет. И вдруг все, о чем священник хотел промолчать, лихорадочным потоком выплеснулось из него. «Нет, бедный друг мой, нет. Конец их был ужасен». Палачи поставили на доски, прикрывающие яму, школьные скамьи. Вытащили туда осужденных. А когда вынули эти скамьи из-под их ног, то 3 из 5 веревок оборвались. Пестель и Бестужев-Рюмин остались висеть, но Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол рухнули на доски. Те сломались под их тяжестью, и все 3 упали в яму. Поломали ноги. Их стали вытаскивать из ямы, окровавленных, полуживых, но живых. Рылеев так расшибся, что во 2-й раз его на руках на эшафот внесли. Палачи растерялись. Где взять другие веревки? Все лавки закрыты. Исполнение казни задержали на 30 минут. 30 минут смертной тоски для приговоренных, 30 минут стыда для тех, кто наказывал их. Наконец стали вешать снова. Теперь им все удалось. А музыка играла все громче и громче. Да-да, теперь веревки оказались крепкие. Я не мог вынести этого зрелища. Потерял сознание. Как я виноват перед Господом? Боже мой! Милостив буди мне, грешному. Нервы Николая были натянуты до предела. Он и сам дрожал. По коже пополз холод. Бессильный гнев. Отец Петр, вы сейчас думаете, будто царь помазанник Божий? Теперь уже не знаю, ответил Мысловский. Голова горит, все кружится в ней. Преступление сместилось. Оно теперь по другую сторону. Судьи обесчестили себя. А обвиняемые взяты на небо в ореоле мучеников. Да примет их Господь в царстве своем, да учинит души их. Иди же, праведники, упокоятся. Вечная память. Отец Масловский перекрестился. А для нас, заговорил, помолчав, Николай, после этой казни не осталось ни малейшей надежды. Отчего вы так думаете? Если царь, не поколебавшись, отправил на виселицу пятерых главных заговорщиков, почему бы ему не отправить на каторгу всех остальных? «Да, пожалуй», — ответил священник, — «пожалуй, теперь вам не стоит надеяться на царское милосердие». Николай будто второй раз услышал приговор. «Впереди ничего, кроме огромной зияющей пустоты. Сибирь!» «Знает ли Софи, что произошло?» — подумал он. «Она отдалялась от него. Он больше не может думать о ней, как о жене. Рыдания сотрясли его плечи. Он упал на кровать, закрыл глаза и позавидовал тем, кто нынче уже мертв». На следующий день, когда солнце поднялось уже высоко в небо и сияло нестерпимо ярко, до слуха Николая донеслось церковное пение. Он довольно долго и с печалью слушал певчих, затем позвал охранника и спросил, откуда это и что это такое. «Служит благодарственный молебен на Сенатской площади», — ответил тот, — «и очистительное молебствие. Император и вся императорская семья вернулись из царского села. Все священники из Казанского собора там. Митрополит проходит перед гвардейцами и кропит всех святой водой. И землю святой водой окропляют, где мятеж был. Такой прекрасный праздник!» Николай улыбнулся и прошептал. «Скажи, какой сегодня день?» 14 июля». «Так я и думал. А знаешь, что произошло во Франции 14 июля ровно 37 лет назад?» «Никак нет, ваше благородие». «Взятие Бастилии!» Тюремщик изобразил на лице безразличие, покачал головой и вышел. Глава 6. Никита принес еще влажную, пахнущую типографской краской газету и молча протянул ее Софии. Она знала, что найдет там. Ипполит Розников вчера еще предупредил. Но, вопреки всяким разумным доводам, надеялась, что с тех пор наказание смягчили, ведь такого просто не может, не должно быть. Вот... Посреди страницы приговор. Буквы заплясали перед глазами, не давая прочесть. «Преднамеренно. Преступление против царя и отечества. Тайное общество. Возбуждение войск к мятежу. Цареубийство. Знакомый чудовищный язык всех специальных такого рода судов». Длинный список имен. Имя мужа бросилось в глаза. Николай Михайлович Зарев. В каторжной работе сроком на 12 лет с последующей вечной ссылкой. Пальцы разжались, газета упала на колени. «Так это верно, барыня?» — тихо спросил Никита. «Да», — ответила она. «Какое ужасное горе, барыня! Какое несчастье для всех! Сейчас у типографии была целая очередь, ждали выхода газеты, и у всех такие печальные лица». Софья с трудом могла вынести его взгляд. Чересчур синий, чересчур трогательно-любовный. Она окаменела в отчаянии и не способна была плакать. Сухие блестящие глаза, невыносимая боль в груди. Она страдала, что от природы устроена так, что не может, как бы это ни было правильно и благотворно, отдаться целиком горю, позволить ему поглотить себя, раствориться в нем. Более того, ей вдруг захотелось немедленно действовать. Вот только как? Что теперь она должна делать? Попробовала написать свекру. Следует ведь Михаилу Борисовичу знать о том, что сына приговорили к каторжным работам, но слова не шли. Не связывались в строчке. Естественно, она же пытается говорить с каменной статуей. Софья с досадой отложила начатое письмо. Успеется. И снова взялась за газету. Сбоку от приговора сегодняшнее обращение императора к армии. «Божью милостью мы, Николай I, император и самодержец всероссийский и прочее, прочее, прочее. Верховный уголовный суд манифестом 1 июля сего года составлены для суждения государственных преступников совершил вверенное ему дело. Приговоры его носили законов основанные, смягчив, сколько долг, правосудие и государственная безопасность дозволяли, обращены нами к надлежащему исполнению и изданы во всеобщее известие. Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено. Преступники восприяли достойную их казнь. Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди него таившийся. Обращая последний взор на сии горестные происшествия, обязанностью себе вменяем на том самом месте, где в первый раз, тому ровно 7 месяцев, среди мгновенного мятежа явилась пред нами тайна зла долголетнего, совершить последний долг воспоминания, как жертву очистительную за кровь русскую, за веру царя и отечества, на сём самом месте пролиянную и вместе с тем принести Всевышнему торжественную мольбу благодарения. Не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел. Составленный гостью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную. Но в 10 лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет неприступно. Не посрамится сердце русской изменой престолу и отечества. Напротив, мы видели при сём самом случае новые опыты приверженности. Видели, как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к суду подозреваемых. Видели все состояния, соединившихся в одной мысли, в одном желании – суда и казни преступникам. Но усилия злонамеренных, хотя и в тесных пределах заключенные, тем не менее были деятельны. Язва была глубока и по самой сокровенности ее опасна. Мысль, что главным ее предметом, первой целью была жизнь Александра Благословенного, поражала вместе ужасом, омерзением и прискорбием. Другие соображения тревожили и утомляли внимание. Надлежало в самых необходимых изысканиях, по крайней возможности, щадить, не коснуться, не оскорбить напрасным подозрением невинность. Тот же промысел, коему благоугодно было, при самом начале царствования нашего, среди бесчисленных забот и попечений, поставить нас на сём пути скорбном и многотрудном, дал нам крепость и силу совершить его. Следственная комиссия в течение 5 месяцев неусыпных трудов, деятельностью, разборчивостью, беспристрастием, мерами кроткого убеждения привела самых ожесточенных к смягчению, возбудила их совесть, обратила к добровольному и чистосердечному признанию. Верховный уголовный суд, объяв дело во всем пространстве государственной его важности, отличив с отчаянием все его виды и постепенности, положил оному конец законный. Так, единодушным соединением всех верных сынов Отечества в течение краткого времени укрощено зло, в других нравах долго неукротимое. Нет, это уже слишком. Софья встала, заметалась по комнате, как по клетке. Она первая готова признать, что восстание 14 декабря было предприятием совершенно бессмысленным. Революция не может победить, не опираясь на народ, на армию. А ни народ, ни армия в России не были готовы к тому, чтобы ощутить вкус свободы и начать за нее борьбу. Нужно было пробудить массы, нужно было воспитывать их, просвещать, развивать, а потом уже идти вместе с ними, во главе их, в наступление. Она же 100 раз говорила об этом Николя. Из-за собственной поспешности, из-за собственной неопытности декабристы потерпели поражение, проиграли там, где несколько лет спустя могли бы выиграть. Однако намерения их были благородны, были бескорыстны, да что там, восхитительны. Даже упрекая их в безумии, отвергая их взгляды, судьи вынуждены были признать, тот, кто рискует жизнью, необычный преступник. Он действует из любви к родине, и, пусть даже его дело преждевременно, он имеет право на уважение сограждан. И в просвещенной монархии, достойной этого имени, не приговаривают человека к каторжным работам на 12 лет с вечной ссылкой за принадлежность к тайному обществу, не вешают 5 заговорщиков, не дав им возможности обеспечить себе защиту, не душат протест самых великих умов империи. Охваченная гневом Софи, то и дело повторяла, что нигде на свете, ни в одной стране подобная низость не могла бы иметь места. Она тосковала по Франции, думала, что ее родина — страна разума и милосердия. Вдруг стало трудно дышать. Выйти на улицу и куда-нибудь пойти, но куда ей идти, кому? Она так мало знает людей в Санкт-Петербурге. Единственные ее знакомые в этом городе — старые друзья Николя. Софья позвала Никиту и велела нанять экипаж, отвезти ее к Косте Ладомирову. Костю она застала в мавританской гостиной. Они со Степаном Покровским пили кофе. Обоих в свое время арестовали, но выпустили, так как ни тот, ни другой не выходили на Сенатскую площадь 14 декабря. Увидев Софи, друзья смутились. Наверное, им показалось стыдно предаваться отдыху в этой элегантной гостиной, в обстановке неги и покоя, когда их друг в тюрьме, и пришла его жена поговорить о нем. Визит Софии беспокоил, расстраивал их, сбивал с толку. Костя и Степан с возмущением заговорили о казни пяти их братьев и несправедливом наказании всех остальных. «Едва глаза закрою, вижу виселицу», — драматически воскликнул Степан Покровский. «А я сибирский тракт», — подхватил Костя Алдамиров. «Николай, дорогой мой друг Николай, как это все чудовищно! И подумать только, если бы он не заставил меня в то утро 14 декабря спешно уехать в Царское Село, я бы оказался вместе с моими товарищами на Сенатской площади». Его большой нос покраснел, на глазах появились слезы. Шумно сморкаясь, он принялся объяснять, что теперь, после всех физических и нравственных мук, которые пришлось пережить, ему просто необходимо отправиться в деревню и немного отдохнуть, прийти в себя. Софья спросила друзей Николая, что они думают о его поведении во время следствия. Они отвечали осторожно, так, словно говорили со вдовою. Насколько им известно, их бедный друг усугубил свое положение, отказываясь признать себя виновным и дерзко отвечая на вопросы следователей. Из их не слишком понятных объяснений Софи сумела сделать только один вывод. Николай, одержимый своими идеями, погубил себя гордыней. Он, 30-летний, вел себя, как пылкий юнец. И в то время, как они упрекали Николая за его необдуманное поведение, она восхищалась тем, что муж оказался на такое способен, ведь многие заговорщики предали их веру. Внезапно Софья почувствовала, что у нее нет ничего общего с этими счастливцами, ускользнувшими от исхода только что разыгравшейся политической трагедии. Оборвав Костю Ладомирова на полуслове, она встала и вышла, убежденная, что ее уход доставит им только облегчение. Никита встретил ее у порога, чрезвычайно взволнованный. В гостиной посетитель. Вот уже 10 минут ожидает. «Это офицер, барыня. Весь как есть офицер. С орденами, с аксельбантами». Софья сразу же подумала. Ипполит Розников. Так оказалось. Гость извинился за то, что пришел без предупреждения. Потом протянул Софье лист серой бумаги, сложенный вчетверо. Она развернула и узнала почерк Николая. «Любимая моя, самая моя любимая. Наверное, ты уже знаешь, какая судьба нам уготована. Нет слов, чтобы выразить, как я подавлен. Что с тобой станется? Надеюсь, что мы свидимся до того, как меня отправят в Сибирь. А после тебе нужно вернуться во Францию. Там тебе легче будет меня позабыть. Просто необходимо, чтобы ты забыла меня. Я люблю тебя. Я день и ночь думаю только о тебе. Твой несчастный Николай». «Я смог увидеться с ним только что. И мы пробыли наедине 10 минут», — сказал Розников. Николай попросил бумагу, карандаш и написал вот эту записку. Он держался очень спокойно. Софья уняла руки, чтобы не так дрожали, и пробормотала: «Что значит очень спокойно? Я хочу сказать мужественно, мадам. Николай принял свой приговор и не потерял достоинства. Тюрьма не переменила его». «Когда их отправляют на каторгу?» — спросила Софи, изо всех сил стараясь выговаривать страшные слова хотя бы с видимым хладнокровием. «Не знаю. Но вы же должны, по крайней мере, сами что-то думать об этом. Все, что я знаю, первые 8 человек были увезены вчера, сразу после казни». Софи прижала руки к готовому выпрыгнуть из груди сердцу. «Уже? Успокойтесь, мадам, речь идет о преступниках первого разряда. Это Трубецкой, Оболенский, Волконский, Якубович, а другие? Что касается остальных, ничего еще не решено. На каторге не хватает места, чтобы принять всех, там, в Сибири. Нужно время, чтобы все приготовить. Несколько дней или несколько месяцев», — поспешил обнадежить ее Ипполит Розников. «До тех пор можно надеяться. Приближаются торжества по поводу коронации. Может быть, по этому случаю государь...» Софи не дала ему договорить. «Простите, но я больше не верю в царственное милосердие». Ипполит, словно в знак покорности судьбе, развел руками. Жестокость мятежа повлекла за собой жестокость отпора ему. Император решил наказать виновных в назидание другим. «И я ведь предупреждал Николая». «Да, я знаю», — вздохнула она. И упрекнула себя в том, что таким сухим тоном говорит с человеком, который старается ее утешить и помочь им с Николаем, несмотря на все противоречия в политических взглядах. К счастью, у этого Ипполита вроде бы достаточно толстая кожа, и самодовольство защищает его от обид. Хорош собой, ямочка на подбородке, усы такие надменные. Прищурившись, он смотрел на молодую женщину с явной симпатией, несомненно, находя ее по своему вкусу, и ему нравилось разыгрывать перед нею значительное лицо. Ах, как легко! Она могла бы одним лишь кокетством переманить его на свою сторону, переубедить. Но ломать комедию, да еще такую, выше ее сил. «Вы намерены вернуться во Францию, как советует Николай?» — спросил Розников. Она пожала плечами. «Об этом не может быть и речи». Зубы гостя блеснули. Какая-то людоедская у него улыбка все же. «Я был уверен, что вы непременно так ответите. Ах, вы совершенно такая, какой я вас себе представлял. Не смогли бы вы добиться для меня разрешения на новое свидание с мужем? Сделаю возможное и невозможное. Надеюсь, что преуспею в этом. Но вас так много. Тех, кто осаждает правительство ходатайствами, генерала Бенкендорфа просто завалили письмами. Если отвечать на каждый, ему жизни не хватит. Что же до государя, то он уже сокрушается о том, что позволил княгине Трубецкой сопровождать мужа в Сибирь. Что? Не верю ушам своим, прошептала Софи. Княгиня Трубецкая получила разрешение следовать за мужем. Да. Наверное, уже готовится сейчас в дорогу. И другие жены декабристов, княгиня Мария Волконская, графиня Александрина Муравьева, они тоже пытаются получить такое разрешение. Ипполит заметил взволнованность Софии и добавил, но это не означает, что дело выиграно. Случай княгини Трубецкой особенный, царь заинтересован в ней лично. Она такого высокого рода, у нее такие могущественные связи. Кому следует адресовать прошение? Перебила София. Никому. Иными словами, императору? Да нет же. Клянусь, государь не станет ничего делать для вас. Зато вы рискуете добиться нерасположения властей по отношению к мужу. Это правда, согласилась она со вздохом. Розников искоса взглянул на собеседницу. Он не был уверен, что ему удалось ее переубедить. Минутку София помолчала. И вид у нее был такой, будто ушла в грезы. Но потом она спустилась с облаков и посмотрела Ипполиту прямо в лицо. Как бы там ни было, я предприму все, что только смогу для улучшения участи моего мужа. И мне в этом понадобится ваша помощь, месье. Прошу вас как о милости располагать мною в любой момент и обращаться ко мне, не задумываясь, ответил Ипполит, приосанившись. Может быть, конечно, он фат и интриган, но душа у него, кажется, добрая, подумала Софи. Она не отпустила гостя, им принесли ликеры, и Софи попросила его рассказать о себе. Большего удовольствия Ипполиту Розникову доставить было невозможно. Он, расцветши на глазах, принялся рассказывать обо всей своей карьере, поэтапно. О том, как она чуть не была погублена убийством генерала Милорадовича, но, к счастью, дружеское к нему отношение великого князя Михаила Павловича и генерала Бенкендорфа поспособствовали ее успешному продолжению. 11 дней спустя после казни пятерых мятежников Николай I совершил торжественный въезд в Москву, чтобы стать здесь императором всея Руси. Празднества по поводу коронации продолжались в течение месяца. Но ни множество писем от самых разных людей, ни военные парады, ни пышные церемонии в Кремле, ни услужливость дворянства не растрогали сердце государя. Он не пересмотрел своего решения о судьбах декабристов. Узники в Петропавловской крепости потеряли всякую надежду на смягчение приговора. Тысячи неуловимых признаков свидетельствовали о том, что там, за стенами крепости, жизнь вернулась в свою колею. Общество, какое-то время возбужденное, успокоилось, и теперь они не интересуют никого, кроме близких. Вся Россия поторопилась забыть их, чтобы полностью отдаться любви к новому государю. Разве не было слухов, что Николай I вернул из ссылки Пушкина, сосланного покойным императором некоторое время тому назад, на свои псковские земли, в село Михайловское, и что поэт в благодарность за возвращенную ему свободу пообещал отныне вести себя достойно, как подобает истинно верноподданному? Вот и еще одна победа деспотизма над гением, материи над духом. Чтобы утешиться, Николай порой декламировал в своей темнице пушкинскую «Оду к вольности». «Питомцы ветреной судьбы, тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы! Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи, немощные слезы, везде неправедная власть, в сгущенной мгле предрассуждений воссела рабство грозный гений и славы роковая страсть. Лишь там над царскую главой народов не легло страдание, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетания, где всем простертых твердый щит, где сжатый верными руками граждан над равными главами их меч без выбора скользит, и преступление свысока сражает праведным размахом, где неподкупна их рука, ни алчной скупостью, ни страхом. Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон. Он даже попытался перевести оду на французский. Может быть, когда-нибудь сможет прочитать ее Софи. Писать ему было не на чем и нечем. Надо было все держать в голове. Сначала его развлекло это занятие, потом стало раздражать. И, наконец, он разочаровался. Поэзия Пушкина такая точная, такая музыкальная, не позволяла выразить себя на ином языке, кроме родного. Нет, это немыслимо. И даже слово «вольность» ни в каком другом языке нет. Все это настолько же отвратительно звучит по-французски, насколько прекрасно по-русски. Ему вдруг вспомнилось, как он корпел над латинскими переводами, которые задавал ему месье Лизюр. И одна фраза всплыла со дна памяти, подобно пузырьку шампанского в бокале, слова Горация, обращенные к его рабу Давусу. Гораций приглашал Давуса участвовать в сатурналиях, которые проводились в конце года, и где упразднялись все различия между хозяевами и слугами. «Аге либерате децембри утере», — сказал он, — «воспользуйся декабрьской свободой». Николай усмехнулся. «Наша декабрьская свобода продержалась куда меньше времени, чем римские сатурналии», — подумал он. Тем не менее шли дни, и в Алексеевском Равелине дисциплина становилась несколько менее строгой. Унтер-офицеры, охранники и солдаты старались облегчить существование узников. Николая неожиданно перевели в более просторную камеру. Помогая арестанту устроиться на новом месте, тюремщик приговаривал: «Тут вам будет хорошо. Это самая лучшая камера. Раньше в ней содержали пестеля». Николай был потрясен. Бросил взгляд на тюфяк. Его не меняли, значит, пестель лежал на нем в последнюю свою ночь. И посещавшие его накануне казни мысли вылетали в мир через вот это окошко. Едва ушел охранник, Азарев принялся изучать стены сверху донизу, в надежде обнаружить хоть несколько слов, выцарапанных острием гвоздя. Нет, камни молчали. Гладкие, без каких-либо знаков, потолок, выбеленный и звездкой тоже. Он стал шагать взад, вперед, думая, что, шагнув сейчас, попадет в след, оставленный казненным. Он довольно сурово критиковал пестеля при жизни, но теперь думал о нем иначе. Ведь руководитель Южного общества, единственный из всех декабристов, предчувствовал: полумеры при государственном перевороте способны удовлетворить нежные сердца, но они уменьшают надежду на успех. Пестель понимал, что толпа не может завоевать свободу, если во главе ее не встанет вождь, такой же деспотичный, такой же решительный, не менее жестокий, чем тот, против которого он поднимает массы. Что настоящий революционер обязан быть гуманным, когда ставит себе цель, и бесчеловечным, когда речь заходит о средствах ее достижения. Урок 14 декабря теперь стал совершенно ясен. Мятежники проиграли, потому что были мечтателями, художниками, детьми. Над ними не хватало главаря, диктатора с железной рукой. Под ними не хватало бесчисленных масс народа. Ах, как горько Николай сожалел о том, что не мог поговорить с пестелем перед казнью. О чем думал этот холодный материалист в момент, когда поднимался на эшафот? Был ли в нем страх перед тем, что ждет его в ином мире? Разочаровался ли в себе? Ведь поставил не на ту карту. Гордился ли, что сохранил верность своим политическим убеждениям? Николай надеялся, что верно самое последнее предположение. Ему необходимо было в это поверить, Хотелось же оправдаться в собственных глазах. Окно новой камеры, как и прежнее, выходило на Неву. Издалека, как и в прежнюю, сюда доносились городские шумы. Иногда, проплывая мимо стен крепости, медлила лодка. Женский голос выкрикивал чье-то имя. Мужской, охрипший, тоскливо отвечал из окна камеры. А часовой сверху кричал: «Убирайтесь отсюда! Запрещено!» «Да погоди ты! Не видишь разве? Мы на мель сели!» — отвечали гребцы. И пока они притворялись, будто никак не могут отчалить, арестант и пассажирка успевали обменяться еще несколькими фразами по-французски. «Прекратите!» — снова кричал часовой. «Убирайтесь, говорю! Стрелять буду! Ну, раз, два, три! Хорошо, хорошо! Не сердись, братец!» И лодка с ленивым плеском удалялась. Семьи осужденных платили владельцам лодок за такие ночные прогулки в крепостной стене бешеные деньги. Несколько раз Николаю казалось, что он узнает в ночи голос жены. И с каждым разом, убеждая, что ошибся, все больше и больше печалился, все сильнее и сильнее тосковал. Однажды отец Петр Мысловский сообщил ему, что царь, тронутый мольбами своего окружения, согласился на регулярные посещения заключенных крепостей их родными и женами. И когда же начнутся такие посещения? Как будто со следующей недели. Ох, нам это было уже столько раз обещано. Теперь обещано официально. Батюшка, батюшка, разве может быть в России что-то официально обещано? Вы же отлично знаете, что нет. Мы живем лишь под знаком доброй царской воли. Говоря со священником, Николай заметил вдруг, что у того на шее орден святой Анны. Наверное, царь наградил отца Петра за услуги, оказанные им, церковным пастырем. «Поздравляю вас», — сказал с улыбкой. Но Мысловский покраснел, словно его застали, когда он делал что-то недостойное, и тяжело вздохнул. «Нет, друг мой, не стоит поздравлять. Эта награда тягостна для меня. Ну что тут поделаешь? Я же не могу всегда и от всего отказываться». Он поспешил уйти. Николай забрался на табуретку. Только так можно было выглянуть в окошко. При свете заходящего солнца воды Невы казались расплавленным металлом. Город отсвечивал вдали розовым, черным и золотом, блестками оконных стекол, куполами, шпилями и крестами соборов. От причала крепости отошло суденышко, на корме стоял отец Петр Мысловский, простоволосый, с развивающейся по ветру бородой. Его четко вырисовывавшийся на фоне воспламененной закатом воды силуэт казался твердым, словно панцирь жука-скарабея. Священник поднял руку и благословил тюрьму. «Вот и еще один день закончился», — подумал Лазарев. «Радоваться этому или сожалеть о нем?» Он до сих пор не знал, передал ли Розников его записку Софии. Надеясь таким путем придать смысл своему существованию, он принялся упрямо повторять себе, что отец Петр Мысловский прав, что жена скоро навестит его, что она теперь станет приходить часто. Небо нахмурилось. С островов потянуло ароматом акаций. Там, в садах, наверное, садятся ужинать. И дамы вышитыми платочками отгоняют комаров. Когда вышла луна, она залила серебряным светом всю камеру. Черная тень решетки нарисовалась на белой стене. К счастью, сведения, полученные от священника, и впрямь оказались верными. В середине сентября Николая вывели из камеры и привели под конвоем в комендантский дом, где его ожидала Софи. Под внимательным взглядом генерала Суткина они обнялись, что-то лепеча и плача от радости. Когда первое волнение немного улеглось, Николай тихо спросил: «Розников передал тебе мою записку?» «Да», — улыбнулась она. «Ну и как ты мог мне посоветовать вернуться во Францию?» «Ну, послушай, Софи, это ведь единственное разумное решение. Что тебе делать в Санкт-Петербурге, когда меня отправят на каторгу?» «А я и не намерен оставаться в Санкт-Петербурге». «Как это? А куда ты собираешься уехать? В Каштановку? Чтобы жить там вместе с моим отцом?» «Я не хочу этого». «Ни за что на свете не хочу». Она опять улыбнулась, совсем безмятежно, и шепнула: «Я последую за тобой в Сибирь». Николай чуть отшатнулся. «Ты сошла с ума? Это невозможно. Отчего невозможно? Княгиня Трубецкая уже на пути к мужу. Уже собираются в дорогу, вот-вот выйдут Мария Волконская и Александрина Муравьева. И другие жены декабристов направили ходатайство о том, чтобы им выдали подорожную для следования в Иркутск. И я со своей стороны тоже успела кое-что предпринять. Счастливый да нельзя, едва не растаяв от счастья, он все-таки попытался возразить, урезонить. Но ты подумал о том, что у тебя там будет за существование? В этой дикой стране, в этой пустыне. Тебе же не разрешат поселиться поблизости от каторги. И не дадут права видеть меня тогда, когда тебе хочется. И все-таки я буду гораздо ближе к тебе, чем если останусь тут. Ты погубишь лучшие годы своей жизни. Ты станешь жалеть, что выбрала для себя это изгнание, это чудовищное изгнание, бесконечное, безнадежное. Софи, моя Софи, любимая моя, я не могу принять от тебя такой жертвы. А я тебе говорю, что мне было бы куда тяжелее жить вдали от тебя, чем пойти за тобой в ад. Торопливо, вздыхаясь, пробормотала она. И, словно бы устыдившись такого признания, отвела взгляд. Николай прижал жену к груди, и ему показалось, что он растворился в ней навеки. Наказание стало для него наградой. Отчаяние обернулось утешением. Эта минута весила больше, чем все воспоминания вместе взятые. Но он повторял: «Нет, Софи, нет, моя Софи, я отказываюсь, я не могу». И вдруг всем своим существом ощутил, что больше всего на свете боится, что она примет его отказ, переменит решение. Генерал Сукин приказал им прощаться, пообещав, что вскоре они увидятся снова. Действительно, им были разрешены еженедельные свидания. Скупо отмеренные минуты, пока они длились, пролетали для них как сон, мечта, греза. Они быстро обменивались тревогами, надеждами, новостями. Они давали друг другу советы, быстро, чтобы поскорее безмолвно замереть в объятии. Пусть всего на мгновение, но так близко друг к другу. То, что Азарева скоро повезут на каторгу, стало для них навязчивой идеей. Каждое свидание могло стать последним. Расставаясь, они с тревогой думали, увидятся ли на следующей неделе. Николай хотел знать все подробности о попытках жены добиться разрешения следовать за ним. Она лгала. Говорила, что все идет так, как надо. На самом деле ее письмо великому князю Михаилу Павловичу осталось без ответа. А генерал Бенкендорф, к которому она обратилась сразу же после того, передал через Ипполита Розникова, что ей ни к чему слишком уж торопиться. Придя в отчаяние от всего этого, София отправилась во французское посольство к господину де ла Ферроне. Дипломат принял ее любезно, свысока посочувствовал ее горю и заверил, что, увы, не может ничем помочь в столь тягостных обстоятельствах. Предложил посодействовать ее возвращению во Францию, если у Софии появится такое желание. Она с негодованием отказалась. Свекор, не знавший о том, что она намерена последовать за мужем в Сибирь, по-прежнему умолял ее вернуться в Каштановку. София отделывалась все более туманными обещаниями. Внезапно на город обрушилась осень. Порывы ледяного ветра, бесконечные ливни. В окно камеры снова вставили зарешеченную раму. Дни становились все короче. Серые на рассвете, серые по вечерам. Уже в 3 часа пополудни Николай видел на том берегу Невы зажженные фонари. Значит, по улицам ходят фонарщики со своими лестницами. Когда лил слишком сильный дождь, узникам приходилось отказываться от прогулки в треугольном садике. Готовясь к зиме, Софи купила мужу овчинный тулуп и подбитые мехом сапоги. С помощью одного из охранников ей удалось передать Николаю немного денег и кое-какую еду. Они по-прежнему виделись каждую неделю, но по мере того, как проходило время, Николаю все меньше и меньше верилось, что Софи получит разрешение сопровождать его в Сибирь. Напрасно она говорила: «Не беспокойся». Дело движется. Розников потихоньку ведет осаду Бенкендорфа. Генерал Дибич переговорит о нас с великим князем Михаилом Павловичем. Он отвечал ей ласковой, но скептической улыбкой, а сама София и не знала порой, в какую еще дверь постучаться. В Санкт-Петербурге она была знакома с весьма небольшим количеством влиятельных людей. Обращалась уже ко всем. И ее бесило, что со всеми своими запасами энергии она повсюду наталкивается на недоброжелательство, ложь и всяческие уловки. На еще теплую землю упали первые снежинки, и земля поначалу отказывалась принимать их, но скоро весь город накрыла белая пелена. Среди карет замелькали сани. В желтоватой воде появились островки льда, и чтобы не случилось ледяного затора, плотники взялись за разборку Троицкого моста, соединявшего крепость с берегом. 9 декабря в полночь, когда Софья уже почти засыпала, в дверь осторожно постучала горничная Дуняша. «Барыня! Барыня!» «Тут пришел Никита и говорит, что ему нужно с вами поговорить. Говорит, это очень важно». Она накинула пеньюар, открыла и увидела перед собой юношу и девушку с бледными расстроенными лицами. «Я пошел прогуляться у крепости», — сказал Никита, «и видел, как арестантов под конвоем повезли в Сибирь». У Софи перехватило дыхание, и она с трудом выговорила: «Боже мой, в эту пору? Ночью?» «Да, барыня, только что». «Но, Николай Михайлович, ты среди них не видел?» «Я не мог увидеть. Там кругом жандармы». Никита был отослан, и она стала лихорадочно одеваться с помощью Дуняши. Девушка плакала. Нетерпение терзало Софи. Она чуть не выскочила из дома без шубы, но горничная вернула, заставила надеть. 10 минут спустя она уже бежала по улице. Никита за ней. Квартира находилась недалеко от крепости, но, подойдя к Петровским воротам, они увидели только пустой плац. Минутку поколебавшись, Софья решительно направилась к подъемному мосту. «Куда вы, барыня?» — догнал ее Никита. «Не стоит труда. Вы же видите? Никого нет. Их уже увезли». Но Софья продолжала свой путь. Часовой закричал: «Стой!» и пригрозил штыком. Она шла. Из караульной вышел унтер-офицер, поднял фонарь, чтобы заглянуть в лицо незваной гости. «Я хочу увидеть генерала Супина», — сказала Софья. «Генерал в такое время не принимает. Тем не менее, мне необходимо узнать, отправили ли моего мужа с этим конвоем. Завтра узнаете, куда их повезли». «Ха, уж, конечно, не в Крым». «Пойдемте, барыня», — прошептал Никита. «Если поторопимся, сможем их нагнать на ближайшей же станции». Такая возможность вдохновила Софи и придала ей сил. Они заспешили в сторону Кронбергского проспекта, где стояли извозчики. Кучер, дремавший на облучке в крутящемся снеге, едва Никита дотронулся до его плеча, вздрогнув, проснулся, окинул их взглядом и запросил небывалую цену за то, чтобы доставить к первой почтовой станции на пути к Москве. Ночь на дворе. Софи, не споря, уселась в сани. Никита рядом, тесно сжав колени. По мере того, как сани удалялись от центра города, улицы становились все темнее. Когда выехали за городскую черту, кучер пустил лошадей быстрее. Софи сосредоточилась на двух черных лошадиных головах с растрепанными гривами, мотавшимися перед нею во мраке. Сердце ее забилось в такт стуку копыт по мерзлой земле. Ей хотелось обогнать свою судьбу. Прошел целый век, и впереди возникло строение почтовой станции, скрытым входом, фонарем над распахнутыми воротами. В желтом круге его света плясали белые снежинки. Во дворе никого. Арестантов уже повезли дальше. Софья почувствовала, что силы изменяют ей. Вошла в общую комнату, села у печки. Двое крестьян спали валетом на широкой лавке. Их валенки дымились. Никита попросил показать регистр приезжающих. На последней странице единственная фамилия. Желдыбин, фельдъегерь, сопровождавший заключенных. Внизу список городов по пути следования. Рыбинск, Ярославль, Вятка, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Иркутск. Станционный смотритель, хитрым глазком посматривавший на встревоженную женщину в куньей шубе, в конце концов спросил: «Могу я вам чем-нибудь помочь, барыня?» «Нет», — ответила Софи. «Я думала, успею приехать вовремя, чтобы застать их». «Кого застать? Каторжников? Да уж точно, слишком поздно. Они уже далеко теперь». «Но, может быть, вы хотите узнать, кого повезли нынешней ночью?» «О, да, да, да!» — закричала она. Станционный смотритель приблизил свое лицо так, что ее едва не защекотала русая борода с застрявшими в ней зернами овса. Грубый конский запах ударил в ноздри. Он прошептал: «Барыня, я записал все имена каторжников, чтобы сослужить службу таким, как вы. Однако вы же понимаете, барыня, как я рискую». Софья молча вытащила 20 рублей ассигнациями. Смотритель выхватил у нее из рук деньги и сунул за голенище сапога. Потом засопел и сказал с сокрушенным видом: «Очень сильно рискую, барыня. Ну, просто всем». Софи дала ему еще 20 рублей. «Храни вас Бог и Пресвятая Богородица», — поклонился станционный смотритель и передал ей исписанный лист бумаги. «Фамилии, фамилии». Она читала, перескакивая, словно через ступеньки, и поспешно возвращаясь. «Анненков, Вольф, Киреев, Торсон», дойдя до последнего имени, вздохнула с облегчением. Николая в списке не было. Софи была так сильно взволнована и потрясена, что, вернувшись домой, решила: так больше невозможно. Надо написать императрице Александре Федоровне. Ничего, что я ей не представлена. Я смогу объяснить необходимость для меня последовать в Сибирь за мужем, политическим преступником Николаем Михайловичем Озаревым, и стану умолять императрицу походатайствовать за нас перед августейшим супругом. Сказано, сделано. На этот раз София отказалась от посредников и сама отнесла письмо во дворец. Молодой адъютант с ледяным взглядом пообещал, что послание будет передано, но отказался записать Софи на аудиенцию. Уходя, несолоно хлебавши, она пожалела, что все-таки не обратилась к Ипполиту Розникову за помощью. В день очередной встречи с Николаем она изо всех сил старалась казаться бодрой и оптимистичной. А он сказал, что странное дело, от того, что он так долго, неделю за неделей, ждет отправки в Сибирь, этот отъезд стал для него почти желанным. Впрочем, не так уж странно. Если мозг долго остается сосредоточен на одном и том же, это гипнотизирует, и катастрофа, которой непременно надо избежать, преобразуется в цель, которую надо достигнуть. Теперь, как многие его товарищи, Николай боялся не Сибири, совсем другого. Он боялся, что его бросят в Шлиссельбургскую крепость, где власти порой забывали об узниках до конца их жизни, независимо от того, какой срок был им определен приговором. А если ему не повезет, и его отправят туда, то Софи уже не сможет поселиться с ним в изгнании. Софи кое-как успокоила мужа и после его ухода осведомилась у Сукина, может ли подобное произойти. «Действительно», — сказал тот, — «некоторых арестантов решено перевести в Шлиссельбург, но нам пока неизвестно, кого именно». Ночь Софи не спала. Ей чудилось, что она руками держит рушащуюся каменную стену, которая вот-вот повалится на них с Николаем. 14 декабря визиты в Петропавловскую крепость были запрещены. Власти наверняка решили ничем не радовать узников в годовщину их преступления. Боже мой, уже год прошел. В Рождество они виделись 10 минут, и Сукин разрешил Софи передать Николаю посылку с едой. Город был рассвечен флагами, гирляндами, фонариками всевозможных цветов и форм. Во всех особняках были ужины, приемы, спектакли, концерты, маскарады. Только семьи узников существуют в другом мире. Только они не участвуют в общем неудержимом веселье. В середине февраля к Софи снова пришел Ипполит Розников, и ее тронуло внимание этого человека. Но, увы, пришел он без каких-либо новостей. А она не осмелилась сказать, что без его ведома написала императрица. Ипполит был элегантен, надушен. Он коротко подстригся, лосины туго обтягивали полные бедра. После ухода гостя Софи села к столу. Надо было написать родителям. Конечно, она уже сообщила им, что Николя оказался замешан в политическом заговоре, но скрыла, насколько серьезно его положение. Не хотелось уж слишком тревожить родных. Пришло время сказать правду. Отсюда, из Франции, то, что муж был приговорен к каторжным работам, не могло не казаться позорным. Софи так и слышала негодующее восклицание отца, слезливые причитания матери. Люди, живущие в нормальном обществе, следующие веянием времени, менее всего способны понять, что иная кара лишь возвышает тех, кого должна была бы сломить и унизить. Она уже исписала полстраницы, когда звон колокольцев заставил ее взглянуть в окно. Во дворе остановились скрытые сани. Из саней вылез человек-медведь, закутанный в лохматый мех. Господи! Еще не разглядев лица, она узнала своего свекра. И тут же забеспокоилась, не случилось ли чего с маленьким Сережей. Да нет, что за глупости? При малейшей тревоге Михаил Борисович письмом вызвал бы ее в Каштановку, а не приехал бы сам, оставив ребенка. Да-да, конечно. Он приехал повидать сына, которого шельмовал прежде. Он, наконец, стал сочувствовать ему. Такой оборот полностью оправдывал свекра в глазах Софьи, и она была уже готова все ему простить, все забыть. Но почему Михаил Борисович не предупредил ее о намерении приехать в Санкт-Петербург? Непременно ему надо застать ее врасплох. София послала Никиту и Дуняшу помочь отнести в дом вещи гостя и вышла в прихожую встретить его. Появление старика, морщинистое лицо которого стоило ему увидеть невестку, засияло от счастья, неожиданно тронуло Софи больше, чем она могла себе представить. Свекр жарко расцеловал ее руки, глаза его слезились от мороза, на носу выступили синие жилки, воротник в пути сбился, открыв шею, бакенбарды с проседью были всклокочены. «Софи, Софи!» — бормотал Михаил Борисович. «Наконец-то вы рядом! Жизнь без вас просто невыносима!» Снова забеспокоившись, она спросила, «А как Сережа?» «Превосходно! Лучше не может быть!» Софи вздохнула с облегчением. «А значит, и впрямь он приехал из-за сына!» «Почему вы мне не написали, что приедете?» «Ох, все решилось так быстро!» — воскликнул он. «Внезапно не смог больше оставаться в Каштановке. Мне необходимо было уехать. Сел в сани, и вот я тут, мчался, как сумасшедший». Софи провела свекра в гостиную. Он тяжело опустился в кресло и оглядел комнату. Взгляд его был безжизненным. «Наверное, хочет показать, как устал и как нуждается в сочувствии», — мелькнуло в голове у Софи. Она стояла перед гостем, сильно озадаченная. Конечно, ей было в чем упрекнуть его. Много в чем было упрекнуть, но не хотелось быть резкой, раз уж он теперь изменил отношение к сыну. Но, решив тем не менее высказать, пусть мягко, осторожно, все, что думает, она печально улыбнулась и прошептала. «Ах, батюшка, знали бы, как я сердита на вас. Вы нарушили данное мне слово». Он искренне удивился, подняв брови. «Я? Когда? Каким образом? Вы послали Николя то письмо и сообщили ему, что я все знаю и не хочу больше его видеть. А я ведь просила вас не делать этого. Я должна была сама ему написать. Да, дитя мое, да, дорогая моя Софи, но время шло, а вы ничего не предпринимали, лишь страдали молча в одиночестве. Мне невыносимо было видеть ваше страдание. Вот я и взял на себя труд выполнить за вас тягостный этот долг. Думал, так будет лучше для вас. Вы же прекрасно знаете, я искал всегда и ищу только счастья вашего». София могла бы заранее пересказать ответ свекра. «Михаил Борисович есть Михаил Борисович. Или нужно принимать его, каков есть, или отказаться от общения с ним вовсе». Она молчала, и он продолжал смиренно. «Найдется у вас уголок приютить меня, София? Не то поеду в гостиницу». Она помолчала. Уж очень хотелось все-таки поспорить с ним, обличить его, объяснить ему всю его провинность. Но передумала. Вздохнула устало и предложила. «Ах, пойдемте, батюшка, я провожу вас». Софья приказала постелить Михаилу Борисовичу в большой комнате, находившейся в глубине квартиры и не использовавшейся ею ни для каких нужд. Он отправился приводить себя в порядок с дороги, переодевался, умывался. Антип, приехавший с ним из Каштановки, бегал из кухни в комнату с кувшинами. Проходя по коридору, София слышала, как льется вода, как звякает фарфор, как вздыхает и кряхтит от удовольствия свекр, пошлепывая себя по телу. Потом он появился, розовый, с влажным еще лицом, отдохнувший на вид, в халате с бранденбурами, обутый в мягкие пантофли. София предложила ему выпить чаю. Увидев самовар, Михаил Борисович уже совсем расцвел. Были открыты две банки варенья. Гость поколебался между сливовым и малиновым и выбрал малиновое. Ел его мощи нос от наслаждения. А она глядела на него, как на животное непонятной породы. Вот уже третий бутерброд с вареньем доедает. Но о сыне так и не спросил. В конце концов, она не выдержала и выпалила. «Позавчера я видела Николя. Надо же, как ему повезло!» Жуя, откликнулся свекр. «А я не видел вас целый год». «Михаил Борисович, как вы можете сравнивать? Он так несчастен. Я его жена. Я должна сделать все возможное и невозможное, чтобы поддержать его». «Ах, вы снова стали его женой?» Злая насмешка мелькнула в его взгляде. «Я никогда не переставала быть его женой. Слышите? Никогда.